Укутавшись в скрывающую вуаль тьмы, она неслышно скользила за направившимся в сторону лесу разбойником. Охотничий азарт, смешанный с чувством голода, захватил ее, приумножая и так немалые возможности ночной охотницы. Посланца трактирщика она пока трогать не стала, позволив ему благополучно достичь расположенного в глубине леса лагеря и передать известие об их карете. Пищей для проголодавшейся вампирессы стал один из часовых, охранявших стоянку разбойников. Простейшим заклинанием из арсенала охотничьей магии, заморочив ему голову, она вынудила его отойти вглубь леса и приступила к позднему ужину. Насытившись, хорошенько замаскировала обескровленное тело, пусть думают, что он сбежал, и направилась назад, к трактиру. «Завтра надо выехать пораньше», – размышляла она. «Не хватало еще, чтобы на тракте было людно и эти паршивцы не решились напасть. Если хорошенько подумать, то в карете вполне должна поместиться пара-тройка разбойничков. Их мне как раз должно хватить до Ламары. А уж там проблем с едой не будет. Крупный город, да еще и порт. А даже если трое и не поместятся, то я всегда могу поехать верхом. Решено. Утром порадую Ореха. А то он, похоже, здорово распереживался из-за того, что я уже 3 дня не могла поесть. Интересно, что бы он сказал, если бы узнал, что в цитадели нас не кормили месяцами? Впрочем, как раз об этом ему знать совершенно не стоит. Мало ли что может взбрести в голову иномирянину, трясущемуся над жизнями невинных людей, если он узнает об этой моей способности. Нет, он, конечно, очень даже добр, да и вообще человек неплохой, но все же не стоит заниматься ненужным просветительством. Приняв такое решение, вампиресса легкой струйкой тумана скользнула в приоткрытое окно своей комнаты. Без скрипа открыв дверь в смежную спальню, она полюбовалась безмятежно дрыхнущим Олегом и, разочарованно вздохнув, прикрыла створку. «Ладно, так уж и быть, пускай спит», – подумала девушка. «Надо только завтра не забыть ему напомнить, чего он лишился ради какого-то заурядного сна». Она хищно усмехнулась. «И обязательно в подробностях, пускай помучается». Раздевшись, Вериена легла в постель, приказав себе проснуться сразу после того, как солнце оторвется от горизонта и его лучи перестанут нести в себе угрозу ее существованию. Когда Олег наутро проснулся, во дворе таверны царила веселая суета. Трактирные слуги под присмотром Вериены, вполне сытой и довольной жизнью, как он сразу же определил, сноровисто впрягали лошадей в карету. Позевывая, Олег вышел во двор и начал разминочный комплекс упражнений с мечом, которому его научила вампиресса. Строгая учительница категорично настаивала на непременных ежедневных занятиях, в случае неисполнения угрожая быстрой потерей навыков. За год обучения Олег вошел во вкус и теперь уже самостоятельно старался урывать по утрам хотя бы часик для небольшой тренировки. Впрочем, на сей раз он решил обойтись разминкой, поскольку стоило ему только начать отработку приемов, как на крыльце сразу же материализовалась Вериена и принялась едко комментировать допущенные Олегом ошибки. Вообще-то это был ее излюбленный педагогический прием, с которым он во время обучения уже успел смириться, тем более что советы она давала очень даже дельные, хотя и весьма болезненным для самолюбия, а иногда и не только, способом. Однако сейчас ее комментарии вполне могли быть услышаны чьими-нибудь посторонними ушами. Такого позора репутация Олега просто бы не пережила, так что пришлось сворачиваться. «И это ты называешь тренировкой?» – ехидно поинтересовалась вампиресса, когда он вложил меч в ножны и направился к крыльцу. «Продолжай в том же духе, и, быть может, лет через 50 ты сможешь отбиться от какого-нибудь старого и искалеченного городского стражника,